«Заткнись!» — рявкнул я. Холодные мурашки побежали по спине, петлей сдавило горло. «Скорее прячься туда, за кровать!» «Я боюсь темноты», — пожаловалась она. «Живее, иначе я оглушу тебя и сам туда запихну. Здесь ты будешь только мешать». Взмахи тяжелых крыльев заглушили рев непогоды, а камни что-то заскрежетало, и Лоррейн рванулась исполнять мой приказ. И тут на меня уставилась пара кровавых, сверкающих глаз, стремившихся заглянуть прямо в душу. Я отвел взгляд. Тварь стояла перед окном на карнизе и разглядывала меня. Более 6 футов было в ней, изо лба выступали громадные ветвистые рога. Ногое тело было пепельно-серым, без признаков пола. Громадные крылья исчезали в ночной тьме за окном. В правой руке тварь сжимала короткий тяжелый меч из темного металла, на котором плясали руны. Левой рукой она вцепилась в решетку. «Входи себе на погибель!» — крикнул я и поднял меч. Существо хихикнуло, фыркнуло, хихикнуло снова. И попыталось опять заглянуть мне в глаза, но я отводил взгляд. Если оно поглядит подольше, то узнает меня, как те кошки. Потом оно заговорило, словно фагот, выдувая слова. «Ты не он», — сказала оно. «Ты меньше и старше. Но клинок, он может быть его». «Кто ты?» «А ты кто?» — спросил я. «Стригалдвир — мое имя. Призови меня, чтобы я мог выесть твое сердце и печень». «Призвать? Да я и выговорить-то его не смогу. От моего цирроза у тебя будет несварение желудка. Убирайся!» «Кто ты?» — повторила оно. «Мисли Гамми градил, Стригалдвир!» — воскликнул я, и тварь дернулась, словно от пинка. «Ты хочешь изгнать меня столь простым заклинанием?» — спросило оно, вновь став на карниз. «Я не из низших существ». «Похоже, что это немного мешает тебе». «Кто ты?» — повторило существо. «Не твое дело, Чарли. Пташка, пташка, лети-ка домой». 4-жды должен я спросить и 4-жды не получить ответа, прежде чем я смогу войти и убить тебя. «Кто ты?» «Нет», — отвечал я, вставая. «Входи, гори синим пламенем!» Оно вырвало решетку и прыгнуло внутрь, загасив при этом свечу. Я ударил навстречу, и посыпались искры, когда Грейс Ван Дир рубанул по темному руническому мечу. Потом отпрыгнул назад. Глаза мои привыкли к полутьме, и хоть свеча и погасла, я видел тварь. Существо тоже видело меня и было посильнее смертного, как, впрочем, и я сам. Мы кружили по комнате. Из окна садил ледяной ветер, холодные капли хлестали в лицо. Когда я в первый раз ранил тварь в грудь, длинный порез, она не проронила ни звука, хотя по краям раны заплясали огоньки. После второй раны в плечо существо разразилось проклятиями. «Сегодня я высосу мозг из твоих костей!» — орало оно. «А потом высушу их и со всем доступным искусством вырежу набор флейт. И когда я буду играть на них, дух твой будет корчиться в бестелесной агонии». «Очень зажигательно», — отвечал я. Оно слегка замедлило движение, и у меня появился шанс. Я отбил в сторону темный клинок и сделал выпад. Он был великолепен. Клинок вошел прямо в середину груди и вышел из спины. Тварь взвыла, но не упала. Грейс Ван Дир вырвался из моей ладони. Языки пламени охватили рану. Существо стояло передо мной и горело, а потом шагнуло ко мне. Я схватил стул и выставил его вперед. «У меня сердце не там, где у людей», — проговорило существо.